Защита Рюрика. Кристина вышла в халатике, смущенно улыбаясь, и Матвей замер, окидывая ее взглядом. По сути, она являлась его женой и постоянно пробуждала в нем море чувств, желаний, воображения и мечтаний. Она и в парализованном состоянии, к его собственному изумлению, влекла его к себе с непреодолимой силой, отчего Матвей порой подумывал, уж не колдовство ли это. Но бороться со своими желаниями не хотел, потому что Кристина в момент их близости вызывала максимум ощущений, оставаясь всегда новой и неразгаданной. Ее любовь так и не стала для него привычной, спокойной, объяснимой. «Как самочувствие?» – проговорил наконец Матвей. Едва Бася Яновна просеменила на кухню, подскочил к Кристине, обнял, стал целовать в шею, грудь, губы, а потом, быстро отпрянув, уселся на диван, как ни в чем не бывало. «Порядок», — ответила Кристина, и глаза ее сказали то, что не выговорили губы. «Я поняла, что Лихтенберг прав. Ощущение здоровья приобретаешь, только пройдя через болезни». «Лихтенберг — знаменитый немецкий ученый и писатель. Ты останешься сегодня?» «Сегодня нет. Надо разделаться с кое-какими делами. Стас будет ждать. Знаешь, что он заявил мне вчера? Я разговаривала с мамой, а он уроки делал. Говорю маме, надо, наверное, устраиваться на работу, пока я в академотпуске». А он услышал и так серьезно сказал: «С мужской точки зрения красивая женщина работать не должна». Матвей фыркнул. «Он прав. Я вообще хочу вас на месяц увезти отсюда». «Куда и зачем?» Глаза Кристины потемнели, она догадалась, в чем дело. «К своему отцу в Воронеж. Он учитель, историю в школе преподает. Живет один. Или к деду в Тамбов, тоже мужик один, старенький уже, помочь надо». «Понятно. Опять нависла туча? Старые враги? Те, что приходили?» Матвей хлопнул ладонью по дивану. «Садись, тебе еще вредно долго стоять». Кристина послушно подошла. Ходила она, конечно, еще не уверенно, всего день прошел, как ноги стали слушаться. Но Матвей усадил ее к себе на колени, и когда Бася Яновна принесла чай, они целовались. Во время чаепития разговаривали на отвлеченные темы, о программах телевидения, о новом отечественном сериале, с успехом заменившем надоевшие мексиканские, аргентинские и бразильские мыльные оперы, о ценах на продукты и налогах, которые становятся все больше. «Скоро Дума дойдет до налога на право жить», — с грустным юмором констатировала Бася Яновна. Зазвонил телефон, и она засеменила в прихожую. «Может, все-таки останешься?» — спросила Кристина. Матвей не успел ответить. Бася Яновна позвала его. «Матвей Фомич, тебя!» Звонил расстроенный Парамонов. «Я слышал, кто-то провел эксперимент с вашей девушкой без меня. Хотелось бы услышать подробности». «Не переживайте, Иван Терентьевич», — с облегчением проговорил Матвей. «Я ни при чем. Произошла жуткая история с попыткой ограбления. Но вы были правы, Кристи уже холит. Если хотите, заезжайте, она сама все расскажет». «Спасибо, заеду. Но учтите, этот шоковый удар, поставивший ее на ноги, может послужить спусковым механизмом психосугестивной программы, о которой я вас предупреждал. Она, конечно, далеко не зомби, однако в подсознании хранит некий темный код, доминантный очаг возбуждения. Раздражитель, который этот код включит в нужный момент, мне неизвестен. Мне нужны контактные исследования». «Нет, Иван Терентьевич, это исключено. Вряд ли она согласится. Да и мне не хотелось бы». «Понимаю». «Нет, я не о себе, мне не хотелось бы ее волновать, но вам придется ей все рассказать». «Я подумаю, стоит ли. До свидания и спасибо вам за все». Матвей повесил трубку, вернулся в гостиную. «Кто звонил? Речь шла обо мне?» «Парамонов хочет выяснить подробности операции, которая тебя вылечила. Это была его идея». «Что? Значит, бандиты вовсе не бандиты? Все было подстроено нарочно?» «Они не бандиты», — Матвей подумал и решил рассказать Кристине часть правды, чтобы умолчать о главном, о том, что она закодирована. Через несколько минут Кристина знала историю придуманного Парамоновым шокового лечения, блестяще подтвердившегося на практике благодаря действиям ничего не подозревающих бойцов Кийка. Об остальном Соболев умолчал. Поцеловав растерянную Кристину, Матвей оставил ее размышлять над удивительным совпадением и поехал к Василию на работу. Балуев занимался в зале «Сайдай До», методично избивая в стиле «Унибос» спорт-робота, включенного в самый динамичный режим. Увидев входящего Соболева, он прыгнул к нему, и Матвею пришлось отбиваться в полную силу, так как Василий был все-таки ганфайтером класса «Абсолют» и обладал тем, для чего японцы придумали термин «Сингитай» — «триединство», гармоничное развитие духа, тела и техники защиты. Сэйдай-до – создание тела. Техника улучшения состояния костей и мышц, увеличение подвижности суставов, поддержание энергетического баланса. Унибос – школа реального боя. Потанцевав в суи-но-ката несколько минут, Василий поймал Матвея на смене икадзё, продемонстрировал молниеносный уход с линии атаки за счет поворота тела и влепил ему по спине чувствительный кумаде. Помог подняться, протянув руку. Суи-но-ката – ускользание от атак. Кэмпо. Икадзё – очередность приемов. Кумаде – медвежья лапа, удар в карате. Ты что, не концентрируешься? Не уважаешь начальника? На темпе я против своих не работаю. Ах, против своих, ах, не работаешь. А ну покажи, покажи, как это выглядит в натуре. Глядишь, и я поднаберусь ума. Василий сменил тон, видя, что другу не до шуток. Что, кислый? Вспомни Сантоша. Мастер должен быть всегда довольным, излучать оптимизм. Или случилось что? Сантоша – одна из заповедей Ниямы, кодекса личного поведения йога. Собирайся, пора приниматься за работу, если не передумал выручать моего шефа. Василий вымылся в душе, переоделся в спортивный адидас, и они уединились в комнате отдыха школы, где Матвей включил кофеварку. «Я не передумал», — сказал Балуев, наливая себе кофе. «Как говорится, нечего бояться, кроме самого страха. Но, судя по последним событиям, от нас не отстанут ни фидипассы, ни твои контрразведчики-смершевцы, ни эти убийцы из армейского спецназа. Может быть, примем предложение одной из контор? Я, например, склоняюсь к СМЕРШу. В случае чего он и защитит, и поддержит. Если они на нас навалятся всем скопом, не спасет и умение быстро бегать». Матвей вспомнил сон, в котором Тарас Горшин, живущий теперь в какой-то иной реальности, предлагал ему изучить универсальную систему рукопашного боя, разработанную первыми людьми. «Что молчишь?» – Василий кинул в рот мятную лепешку. Он любил жевательную резинку и пахло от него всегда приятно. «Горшина помнишь?» – Матвей рассказал свой сон. «Тарас явно хочет выйти на мое сознание, но ему кто-то мешает. Монарх? Не знаю. Но если передача информации состоится...» Он снова станет отступником, только уже для тех, с кем сейчас живет. Я не уверен, что сейчас. Он может жить как в прошлом, так и в будущем. Время в той реальности течет не так, как у нас. Да и такое ли оно, я не знаю. Может быть, оно там трехмерно или многомерно. Неважно, главное, он хочет помочь. Матвей покачал головой. Он еще помнил слова Тараса о том, что у них разные пути. Просто в какой-то момент они совпали, чтобы разойтись вновь. Тарас помогал другим, только если это не противоречило его целям.